мчится к утру. Звезды печально сгорают. Знаю, лишь солнце взойдет, я умру. Смертник я, знаю, меня расстреляют. Есть еще несколько горьких минут, горьких, но слишком их мало. Пусть они плачут и пусть пропоют песню тебе, моя милая мама. Я знаю, как больно тебе терять непутевого сына. Прости меня, мама, за слезы твои. Прости за твои мам седины. Забытых уж снов. Начал с нуля, вновь с тех дней, как родился. Время так быстро несет в никуда. Годы в погоне упрям. Вода. Нет, это слезы моей милой мамы. Мама, я знаю, как больно тебе терять непутевого сына. Прости за твои мам седины.